Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org. Здравствуйте, дорогие друзья. Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов. И два моих хороших знакомых – это Олег и Василий. Доброго здравия вам, друзья. Доброго здравия. Здравия. Сегодня мы поговорим про безденежную экономику. Почему вот именно безденежная экономика, как я считаю, это наше все? Да потому что те, кто разобрались в том, что такое настоящая безденежная экономика, говорят, что как так, чем по-другому как-то вот вообще можно жить, что ли? А почему мы до этого что-то об этом не знали? И как мы вообще вот жили до этого, да? И это вот те люди, которые здравомыслие какое-то проявляют. Но есть люди, которые менее проявляют здравомыслие, либо те, которые еще не интересовались вопросом. Они говорят, да ладно, это невозможно, что такое безденежная экономика, а где есть примеры и так далее. Вот сегодня как раз мы поговорим с Олегом Васильевым о том, что на самом деле безденежная экономика существует, она себя показывает в наше, казалось бы, нелегкое капиталистическое время, и что к этому можно и нужно стремиться. И в нашем сегодняшнем эфире мы разберем темы, а вот как это вообще все существует, это первое. Второе, какие есть примеры? И третье, что можно улучшить? Критиковать мы никого не собираемся, потому что каждый идет своим путем, своей дорогой, но в любом деле есть взгляд со стороны, который бы вот мог помочь разобраться, а что можно улучшить. И поэтому вот с позиции, что можно улучшить, помимо того, что вот это уже хорошо есть, мы и будем говорить. Итак, я хочу, чтобы вы высказали свое представление о том, что такое, на ваш взгляд, безденежная экономика. Вот давайте с этого начнем. И какие у нее плюсы? Так, значит, ну, первое. Безденежная экономика – это когда нету денег во взаимоотношениях между людьми. И они, ну, до появления денег не было. Вот. И была безденежная экономика. Потом появились деньги, и вот начались кое-какие проблемы. Люди этими проблемами насытились, и у некоторых настолько насытились, что решили попробовать жить внутри своего сообщества, внутри общины, не обмениваясь деньгами друг с другом, не имея каждый свой кошелек. И, ну, плюсы какие, что люди не заморочены этими делами, то есть есть узкий круг людей внутри общины, которые организуют все эти моменты, ну, так скажем, основной мужской круг какой-то, и деньги вот у них в руках, но они на общем собрании или там на собрании главы общины, они решают, что, как и делать, куда вкладывать деньги, и в основном весь оборот денежный у них находится на внешней среде, внутри нет. Внутри, например, если кому-то нужна какая-то одежда, которую они сами пока еще не производят, они выбирают, вот там, куртка в таком-то ценовом диапазоне. Смотрите на Озоне, выбирает человек, ему покупают, вообще не специальные люди, которые имеют доступ там к компьютеру, и все, привозит куртку, человек ее носит, все довольны. Вот. Все обеспечены жильем, едой, трудоустройством, образованием. Ну, в общем, к счастью для нас, русских людей, у нас есть такой пример. Тогда я хочу уточнить. Вот ты сказал, когда там денег нет, но в твоем выступлении прозвучало, что внутри взаимодействия деньгами не оценивается, никто не получает зарплату, но при этом все необходимое для жизни есть, и есть жизнь в достатке, не просто так голодьба, мы последний там хрен без соли доедаем, а в достатке мы живем, да, при этом мы не учимся. Да, при этом мы не учитываем... У них еда 7 раз в день. Да, но... Там кушать, устали. Вот, при этом мы не пытаемся кого-то оценить. Мы не пытаемся внутри общины кого-то оценить. То есть, когда нет оценки человека, то в этом случае нет зарплаты, но есть общинное вложение. И вот из этого склад засадок. Но при этом никто не исключает деньги как что-то общее, существующее, общий кош, общая казна, общий кошелек. И на собраниях происходят такие вот взаимодействия. А как мы эти деньги куда будем направлять? А каким образом что-то мы приобретем? Там, да? А кому помочь? Там, может быть, что-то новое построить внутри общины, ну и так далее и тому подобное. Правильно я тебя понимаю? Да, я сразу хочу сказать, что невозможно построить вот эту безденежную экономику, если люди сразу не договариваются о том, что неважно, заходишь ты туда в одних трусах в общину, или ты приносишь туда свой бизнес, там свои квартиры нажитые, и ты такой богатей. Вот. Все кушают за одним столом, все имеют равный доступ к ресурсам общего, и все трудятся. Тунеядцев там нет, не держат их. Вот. Человек может, допустим, не трудиться только там по состоянию здоровья или там еще что-то. Вот, конечно, вот на таких условиях люди сразу договариваются, и тогда уже, возможно, эта жизнь такая. Угу. Василий, что ты скажешь по этому поводу? Я бы хотел дополнить все это своими мироощущениями нахождения в общине на тот момент. То есть это реально счастливые люди, у которых глаза блестят. Это дети, которые играют радостно, там, участвуют во всех этих общинных делах. И труд. Мы вот трудились там несколько дней, когда были. Мы включились в это, то есть хочется это делать. То есть это реально, то есть какое-то поле такое общее создается, где, ну, приятно себя реализовывать, нахождение вот в этом. И чувствуется семейственность такая, родовая прям вот, что это все живое, настоящее, вот по ощущениям. Я хочу сказать о вас, что вы многодетные отцы. И казалось бы, ну, многодетный отец, ну, вкалывай ты на своей работе и делай там все нормальное, что тебе нужно, добывай деньги, приноси в семью, пускай дети будут радостные. Но вы какой-то путь для современного человека выбираете не совсем правильный, как вот это может показаться современному, опять же, человеку, отравленному благами цивилизации. Ну, почему, во-первых, зачем вам нужна многодетность это, да, это первый вопрос возникает. Ну, зачем там по 10, по 13 детей? Ну, вопрос, зачем, да? Ну, почему не жить для себя? А второе, зачем вам нужна какая-то общинная жизнь, какая-то безденежная дурацкая экономика, вместо того, чтобы просто зарабатывать? То есть, ну, зарабатывай, приноси в семью деньги, пускай дети будут счастливы. Ну, хочешь тебе 10 детей, ну, хорошо. Хочешь тебе 20, хорошо, ну, твое дело. Но что ты лезешь-то в это? Ну, вот у тебя же семья своя есть. Вот объясните простому современному человеку вот эти все плюшки, которые в головах не укладываются. Ну, для меня это как шаг вперед. Вот, потому что у меня и так, по сути, община. Это моя семья, которая живет со мной, мои дети и мои уже внуки в том числе. И хотелось бы развернуться еще больше. И, ну, это как один из лучших способов жизни, я считаю. Для меня это и повеление души. А многодетность я с детства всегда хотел так, большую семью. И у меня это получается. Да, хочу напомнить, что у Василия 13 детей. Внуков уже 12, по-моему, да? Да, 12. И еще невестки, то есть их тут человек 30, наверное, вот в сумме. Так, чтобы было понятно, в семье, так сказать, в общем. Да, я понял. Василия мы услышали. Теперь хочется все-таки тебе сказать. Ты-то куда лезешь? У тебя вообще, ты живешь в московском регионе. У тебя вообще все сахарно. Ты там на уважаемой должности, уважаемый человек. Ты-то куда лезешь? Ну вот человек, который из Москвы современный, он тебя, наверное, не поймет. Вот объясни. Можно расскажу притчу, ее многие знают. Но повторимся, так сказать, повторение мать учения. Значит, жил-был человек один, и он как-то вот не заимел за всю жизнь детей. То есть родился у него один только сын, и причем в позднем возрасте. И вот настал час смерти, и он сыну, значит, последнюю волю говорит. Сын подходит, говори, батя, что чего желаешь. Тот говорит, ну, сын, желаю, чтобы ты родил 16 детей. Тут такой, 16? Да, 16 детей. Ну, как бы, а для чего? Зачем, отец, зачем? Он говорит, чтобы было кому подать стакан воды. Ну, ладно, как бы воля умирающего человека. Закон надо исполнять, тем более это отец. Ну, значит, рожает 16 детей, у него куча внуков, внуки ползают, у него апельсины, мандарины, там яблоки. Он лежит, смотрит такое на все это дело и думает, и зачем ему этот стакан воды? Вот. Вот я когда об этом думал, мне понравилось положение этого мужчины, который вот лежит, отца семейства большого, который размышляет, зачем ему этот стакан воды. Вот. И как бы я захотел тоже такого. Вот. И плюс, конечно, есть вопросы, которые помимо того, что ну, тебя лично касается, да, у нас сейчас большое такое, как сказать, бедствие в стране демографическое, и я один из тех людей, кто с Алексеем на эту тему как бы говорит много, я так понимаю, и одна из задач, вот, которую, ну, я ставлю, Василий тоже, это, ну, возрождение русских, возрождение России через наш этнос славянский. В общем, без этого свято место пусто не бывает. Либо его займут чужаки, либо мы отживем эту землю и восстанем, воскрепнем здесь. Во всех смыслах это выгодно и интересно. Потому что дети, они помощники. И они вот маленькие бегают, это так классно. С ними там играться, они растут на твоих глазах. В общем, это все только в очень хорошем ключе. Хорошо, ну вернемся к теме нашего сегодняшнего эфира. Это разговор про безденежную экономику. Итак, вот вы вдвоем побывали в общине, где внутри денег нет. То есть, по сути дела, там полная безденежная экономика внутриобщинная. Пока между общин, ну, общин таких мало, и поэтому между общинных пока безденежных взаимоотношений вот трудно здесь найти, да? Но мы сейчас говорим про становление безденежной экономики. Итак, какие, помимо того, что сказал, что едят постоянно, и вы уже устали есть, какие еще плюсы вот были обнаружены? Вот прям вот почему хочется там оказаться, и там жить, и там быть? Вот это уже, знаю, не первый раз там. И вот, наверное, кто у вас начнет? Ну, и начнем с того, что я там минусов вообще не увидел. То есть для меня всегда важно это, когда люди вот могут собраться вместе и что-то делать. Там это от и до налажено. То есть как часовой хороший механизм, все отлажено, четко. Видно, что люди, каждый своим делом занят и не заморачиваются на многозадачность, которая распыляет человека. То есть это прям хорошо заметно. И в то же время все могут собраться и что-то делать вместе, там на задоре это все, как в казачьем варе происходит. То есть мы там с ними свеклу убирали, это, ну, я не знаю сколько, за полчаса мы там справились со всем этим. Да, может и быстрее. Да, может и быстрее. Это вот видно, что люди работают, наверное, даже трудятся они в удовольствие, в наслаждение. Вот. То есть это что-то к этому подвигло. Что-то произошло, что люди делают это так, в такой радости. И это не наиграно, ничего там, никто не играл. Мы там и спеть успели, и на тракторе покататься, и все это в интересе погонять, в общем. Поэтому вот я думаю, что это все как раз вот это именно безденежная экономика. Когда люди не заморачиваются вот об этом, постоянно там потребительство какое-то, достижение, достигаторство ради вот этой копейки. А там этот вопрос решен в малой локации, но это здорово. Красиво это все выглядело. И душе приятно. Так, это все? Да. Ну, я бы хотел еще вот сказать, что исключает или минимизирует между людьми, ну, как бы, что ли, зависть, потому что нету того, что вот у тебя больше денег, у меня меньше, у тебя лучше хата, у меня хуже, что это у него там шкаф такой классный, а у меня такого шкафа нет. И вот в этом смысле там у всех, ну, примерно равные условия, и ничто никому не принадлежит. То есть все принадлежит общему. Если приходят люди в общину, они приходят, когда уже вступают, они вступают со всем, что у них есть. А иначе смысла нет. Если ты там держишь какие-то активы, про них думаешь все время, живешь в общине, какое-то время они могут так, человек там может пожить, но рано или поздно ему надо принимать решение. Он либо здесь, в общине, либо там, в миру. Вот. Если он принял решение быть в общине, он все свое имущество туда вкладывает в общину. Если он уходит, он уже уходит как бы без ничего, потому что община, она планирует свои дела ради общего. И все, что там есть, оно сразу в общее вливается. Поэтому нельзя из общего взять, выдернуть и ему там что-то отдать. Типа как швейцарские банки, да? Поэтому, в общем, исключение вот этого момента, зависти такой, да, от того, что у одного лучше, у меня хуже, у всех равный доступ к этому, ко всему. И это, конечно, однозначно плюс. Вот. Потом, как бы сказать, ну, у нас вот, ну, допустим, ну, женщины, дети иногда бывают, и мужчины избалованы там этими какими-то деньгами, и беспорядочно их растрачивают на что-то, да, там тоже нет этих моментов, потому что у женщин не болит об этом голова, не надо об этом думать. За них уже коллектив принял решение, как они будут жить дальше, что они будут кушать, завтракать, производить. Кстати говоря, у них в этом году все свое, кроме лука. Вот, они как-то с луком промахнулись, и только репчатого лука у них своего нет в этом году. Все остальное у них свое. Вообще все, там молочка, мясо, не мясо. В основном они, я бы сказал, даже вегетарианское, наверное, питаются, но мясо тоже там присутствует. Вот. И все свое. И поэтому о многом, вот у женщин не болит голова, вот она занимается воспитанием детишек, вот она их воспитывает, там она, например, воспитательница в детском садике, или учительница в школе, или они подготавливают человека в вуз, или там в техникум, кто-то дает уже конкретно знания по механике, там еще чему-то. Вот, вот один человек там, например, построил аэроплан, да? Да. Аэроплан построил, например, сам соорудил, спроектировал, они сделали, и сейчас они с помощью аэроплана там помогали что-то переносить, то ли поле опылять. Ну, в общем, уже как-то применяют. То есть вот такие моменты община, она вполне одобряет, когда человек творческий, у него интересные идеи в голове, и вот они выделяют средства и ресурсы человеческие на то, чтобы в этом направлении тоже развиваться. Вот. Потом, конечно, это коллективный труд. Вот. Одно дело, вот Василий сказал, если бы, допустим, мы делали это вот втроем, допустим, ну, Василий, я, Егор, его сын, то мы там так бы упахались просто, мы как рабы бы на этой свекле там, просто, не знаю, и уставшие были бы, наверное, целый день бы там кидали. А когда мы 20 человек или 30 у нас там было, мужиков, мы хоп-хоп-хоп, быстро передали все эти мешки, покидали, телегу набросали, отвезли, в общем, в амбар там все, быстро-быстро все сделали. Это было очень легко, задорно, попели песни там. В общем, ну вот, тоже плюс. А так, представьте, допустим, вот человеку живет каждый сам по себе, у каждого свои деньги, у каждого свой огород. Им нужно уже каждому свой мотоблок. А если огороды побольше, то каждому свой трактор надо. А так они взяли, не надо каждому свой. Давайте один трактор у нас будет на всех. Или там три трактора, ну на всех. Ну не три, ну не каждый там 30 тракторов там на каждую семью по трактору. Вот, конечно, идет очень большая оптимизация. И у меня давно такие мысли возникали. Я вот у себя, допустим, с окна смотрю во двор, допустим, и смотрю, машин стоит, куча машин. И думаю, блин, то есть это же все можно оптимизировать. Ну вот как сейчас есть каршеринг, только он за деньги реализован, а можно точно так же эти машины использовать в общем. Кстати говоря, у них очень классный автосервис, и они мне за безоплатно ее быстренько там подремонтировали, поменяли пружину, отбойник, посмотрели подвеску, стояночный тормоз сделали, и они даже двигатель там собирают, разбирают. Вот. Так и все подсказали там. Вот. Поэтому вот этому, конечно, у них можно поучиться и нужно. И тогда мы оптимизируем ресурсы, которые у нас есть. В таком случае. Уже вот как вот у меня во дворе, там эти машины, если проанализировать, что с ними происходит, то 99% времени эти машины просто стоят. Все. Они один раз там человека утром увезли, вечером привезли, и, может быть, они там съездили куда-то там, раз в месяц или там раз в две недели в лучшем случае. Все, машины стоят, просто ржавеют. А так эта машина бы служила, и их не нужно было бы уже столько много. Вот. И это все, конечно, однозначные плюсы. Вместе легче решать сложные задачи. Коллектив сила. Хорошо. Я вот слушаю сейчас тебя и вспоминаю наш фестиваль, где мы с Глебом Тюриным, сидя на одной лавочке, как раз вот эту тему поднимали. И кто-то из присутствующих участников фестиваля задал вопрос. Мужики, вот скажите, а как, откуда деньги-то брать? Ну вот мы хотим общину собрать, деньги откуда брать? И Глеб так сходу, так вообще вот твоими словами. Да, говорит, сколько вас тут? Ну, 200 семей. у каждой семьи есть своя машина? Есть. Вы здесь хотите постоянно жить? Да. То есть перемещение у вас сокращается. Свою тушку в пространстве вы таскать меньше будете. Вопрос. Зачем каждому из вас, каждой семье нужна своя машина? Ну, создайте вы парк машин классных, хороших. Эти все продайте, реализуйте, сложитесь вместе, купите несколько хороших машин, там трактор купите, купите автобусы какие-то. То, что вам нужно. То, что будет постоянно двигаться. Создайте свою мастерскую или договоритесь с ближайшей мастерской, чтобы вас обслуживали. Вы сэкономите кучу денег, вы получите первоначальный базовый стартовый капитал, вы получите меньше проблем с регистрацией, с обслуживанием, с ржавением и так далее и тому подобное. Все так репу почесали, а что так можно было? Вот. Ну, я там тоже несколько слов вставил, и всем стало, в общем, совсем хорошо. Но самое это неприятное, то, о чем ты говоришь, это вот на пальцах можно пересчитать, где такие общины существуют. Вот я знаю открытых, из открытых общин. Вот закрытых я знаю несколько, но куда, говорят, к нам людей не присылай, потому что они уже наелись с этим. А вот открытых общин я знаю, ну, две. Ну, может быть, с какими-то тяжкими 2,5, где вот что-то подобное каким-то образом существует. Но знаешь, что настораживает? Вот современного, опять же, человека, я сейчас буду на стороне современного человека, как-то адвокат дьявола, да, вот выступать, что ты сказал, вот берете все свое, вот это барахлишко, все свои квартиры, там машины, бизнес, и хоп, все в одну кучу, да, а потом, когда вы надоедаете, вам пендаль под зад, и вы с голой задницы на мороз и без всего. Вот первое. Психология современного человека, вернее, установки психологически современного человека не позволяют поверить, что это приведет к какому-то счастью, потому что везде облапошивают, везде обманывают, везде натягивают. И натягивают очень сильно, потом приходится все узлы развязывать. Это раз, то есть неготовность людей. А второе, а каким образом тогда вот подыскивать соратников, сотрудников, друзей, сотоварищей, общинников, артельщик, как сейчас как угодно буду называть, которые бы вот так с тобой не поступили, не приняли тебя с бизнесом или со своей квартирой, а потом через год тебя выставили на мороз без всего. Вот какое у вас мнение, как вот здесь вот поступать-то? Здесь, ну, во-первых, человека даже когда вот из вот этой общины новогундеровской он уходит, решил уйти, его не прям вот в трусах, как бы, вот, побив по лицу, отправляют, а ему полное сопровождение, конечно, оказывается, то есть оплачивается дорога, деньги на первые там полгода жизни, работу ему помогут найти, потому что связи у общины вот так, в миру очень много, и они примерно знают, что человек умеет, и помогут ему найти работу, там, ну, куда он там едет, вот, поэтому там не бросают человека вот прям так, это раз. Второе, ну, как найти соратников, знаете, вот я думаю, что, ну, как бы люди сходятся, ищут своих, и надо искать вот своих людей, кто, ну, похоже мыслит, у кого цели схожи, кто, ну, на каких-то жизненных ситуациях, ну, прошли проверку друг с другом. Вот, вот. Ну, в общем, каждый все равно будет, каждая община, каждое сообщество будет формироваться по своим каким-то внутренним качествам и качествам этих людей. Вот. Все общины не будут похожи друг на друга, ведь мы знаем, что есть не только русские общины, есть еврейские общины очень мощные, а у них другие люди и другие принципы. Есть другие разные народы там. Чечены, там, туда-сюда, многие, короче, своих общин у них, азербайджанцы, вот, как влияют, да, даже в геополитическом смысле уже нам что-то предъявляют в России. И это просто какие-то общины, вот. Поэтому, в общем, надо искать своих людей, кто ищет, тот найдет. Хорошо, Василий. Ну, я бы за общину еще сказал, что как бы доказательств тому, что община – это здорово, вот, избыточность того, что производится. То есть ребята не только могут накормить себя, но в том числе они помогают армии в данный момент. Вот. Нас тоже подарками задарили. Мало того, что закормили сначала, потом еще подарками задарили. Вот. Поэтому и это делается, видно, что это не надрывный труд. То есть это достаточно в легкости это происходит. Они трудятся, да, все хорошо, там никто не сочкует, но это свободно. То есть на отдых время хватает, на творчество, на учебу, да на все хватает времени. То есть это настолько такой отлаженный классный механизм, что тут просто крыть нечем, когда ты видишь этот успех. Тут, ну, даже в поисках там подводных камней, ну, все вот наглядно. Вот. Когда есть такая наглядность, тут вообще разговаривать даже не о чем, я считаю, на мой взгляд. Есть конкретный прямой опыт людей, и он достоин уважения. Да. Ну, они не сразу пришли к такому. Это долгие годы. И община существует уже что-то около 25 лет или 30. Там родилось поколение детей, которые родились и выросли только в общине, и они выросли и родили своих уже детей. То есть уже как бы три поколения там живет. Вот, преемственность определенная там есть. И тут как бы вот ну, в общем... Наглядный пример. Преемственность, да. Уже и то, что стало это традиции какой-то своего рода уже у них, вот. Что большая часть детей там охотно остается, то есть они стремятся продолжать это дело, им хорошо там, дети не бегут, а это показатель. Да, по распорядку дня хотел вот сказать, что к чему они сейчас пришли, пройдя трудный путь ранее, сейчас у них распорядок примерно такой, по-моему, до 9 или до 10 у них завтрак, потом еще один завтрак, но мы уже на него не ходили. Вот. Потом обед. То есть, получается, ты где-то с 9 до 11 ты трудишься, потом еще в промежутке там пьешь чай. Вот. В 12 обед, потом 3 часа свободного времени, в 3 часа полдник. С полдника ты идешь на... Там пару часов, буквально полтора часа опять трудишься. Потом опять какое-то чаепитие, а потом ты идешь на ужин, потом в баню и общее собрание каждый вечер. То есть, если посчитать, сколько времени там вот они работают, то с учетом современных методов механизации, автоматизации различных процессов производственных у них, не знаю, часа 4, наверное, они работают. Нас от работы отрывали все время, чтобы мы это ходили, да, вовремя перекусывать. Да, а мы не хотели. Мы как взялись за свое дело, так мы, да, я такой, нет, все, не хочу уже, не могу больше есть. В общем. Но получается, что предложение товарища Сталина и видение его по поводу распределения трудового времени в течение дня в новогундеровской общине в полной мере сбылось. 4 часа человек трудится и, в общем-то, получает для жизни все необходимое ему. И никто себя не считает обделенным, никто не считает себя униженным. И, как ты правильно отметил, что если у тебя нет стремления заработать денег, то нет стремления занять какую-то вышнюю должность, которая более оплачиваема, либо какое-то там тепленькое сухое место, где много денег, но при этом не надо там в пыли валяться. Да? Поскольку условия одинаковые, и поскольку нет желания заработать, то в этом случае проявляется творчество, проявляется стремление определить, что больше тебе подходит, чтобы ты был полезен и обществу, и чтобы, главное, это был... созидание, чтобы это было созидание творчества. Вот я вижу это так. Теперь следующий вопрос. Ну вот все вкусненько так рассказали, прям все, вот слюньки текут, хочу в новогундеровскую общину. И вот я прихожу туда довольный, значит, в пиджаке и в ластах, все, значит, в акваланге, стою перед ними и говорю: дяденьки, тетеньки, возьмите меня, я хороший, я умею вот акваланг на себе одевать. Какие мне условия предъявят для того, чтобы я мог войти, либо не войти в эту общину? Значит, смотрите, там сначала человек приезжает знакомиться с общиной. Когда он там находится, а знакомиться это ты сразу живешь как со всеми вместе, трудишься, кушаешь, там все в этом духе. Ты присматриваешься к общине, община присматривается к тебе. И, конечно же, они уже научены горьким опытом, у них есть некий свод правил. Ты как туда заходишь, ты сразу подписываешься, что ты там не носишь черную готическую одежду, прячешь свои татуировки, не ругаешься матом, мобильный телефон ты достаешь только вот надо с кем-то поговорить, и все, не ходишь там, не фотографируешь без разрешения. не снимаешь, что тебе вздумается, да, не показываешь детям ничего там на телефоне местном, потому что у детей телефонов нету, вот они ходят без телефонов, я бы сказал, бегают без телефонов счастливые дети, вот, и вот, и есть определенные правила, которые они выработали за годы своего существования. Ну, например, там вот женщины в платьях длинных ходят, они не ходят в обтягивающих каких-нибудь там колготках, я не знаю, и так далее. То есть очень прилично все выглядят девушки. Мне, например, очень приятно находиться в таком обществе. Я еще не такого высокого нравственного уровня, поэтому я обращаю внимание на женщин, если они как-то одеты откровенно. Вот, это отвлекает, честно говоря, напрягает немного. А там вот, ну, хорошая, приятная атмосфера. Смотришь, такие красивые платья у всех. Вот. В общем, и это тоже неспроста все. Это в результате жизни возникли эти правила. И я с радостью подписываю всегда, когда они мне, если вручают этот листок. Ну, они уже знают, что мне уже доверяют. Я там 4 раза уже был, поэтому... А так, в общем... Есть правила. То есть ты уже втерся в доверие, да? Ну, хорошо. Вот ты туда приехал, да? Ты скажи так, представим так, я латентный тунеядец, ну, к примеру, да? Вот такой латентный. Но хочу показаться там крутым, естественно, персом, хочу там втереться в доверие, все такое. Вот я приехал, все, подписал эту бумажку, не пить, не курить, матом не ругаться, всякие там похабности и прочие телефоны не доставать и так далее, и тому подобное. Да, ну вот, ну, червячок тут сидит, представим, такой вот латентный мерзавец такой, да, вот он там сидит у меня, этот червячок, и думает, блин, ну мне даже больше радости, чем сделать людям гадости, ну надо же что-то там подлянку какую-нибудь замутить, что-нибудь стырить, может быть, может там бензин, там песочку насыпать, ну что-то такое, да, вот... Как определяется в конечном итоге, что принимают тебя в общину, не принимают? Ну, пожил там месяц, второй, третий. Вот как решение принимается, каким образом? Да, латентный тунеядец, он же какое-то время латентный. А потом ему захочется, ну, что-нибудь... Он проявит себя в любом случае. Он же ведь, это же его образ жизни, а не потому, что он там Штирлиц такой. И это все проявится довольно быстро. Поэтому тяжело, я думаю, будет людям, если им неприемлема такая обстановка, в ней находиться. Если вот он негодяй, который хочет вредить и ничего за это не получать. Плюс там вот, ну, и это кого-то будет напрягать очень сильно. А меня, например, это вообще не напрягало. Там, где бы ты ни был, за тобой везде глаза и уши. То есть тебя видно везде, ходят бабушки, дети, разные общинники, ты постоянно на виду. То есть нету места, где бы ты мог уединиться. И баня там, допустим, ну вот есть мужское время бани, там только мужчины ходят, есть женское, только женщины. Но баня это общее, не у каждого там баня в номере, да, там. Душ, соответственно, тоже там находится в этом месте, где и баня. Там нет, что у каждого. Там нет номера. Вот представьте, бараки стоят. Пионерский лагерь был раньше. И в этих номерах живут семьи просто, и все. Туалет у них общий на один коридор. Все очень чисто, прилично. Везде цветы, ни пылинки нету. То есть там в плане чистоплотности это сверхчистоплотное место. Все прибрано. Дорожки, все подстрижено, цветочки растут. Там яблони обрезаны, покрашены. У них прекрасные сады яблоневые. Ну, в общем, красота. И с одной стороны вот такая чистота, а с другой стороны очень скромные такие условия, потому что вот один туалет, например, на всех. Вот, да, ну, там, на барак, грубо говоря. Вот. Есть, конечно, и на улице еще. Но вот и людям приходится собственный, как сказать, вот личничество какое-то, да, эгоизм немножко... как убирать, что ли, в себе, и тем самым совершенствуясь духовно, потому что не каждый сможет жить в таких условиях. Кто-то вот хочет там, я не знаю, в туалете сидеть там, допустим, 1.5 часа и читать книжку, там не получится, потому что надо уважать других людей, которые тоже как бы нуждаются в этом. В общем, тяжело будет там эгоисту, тяжело. Еще бы хотел момент один отметить. Такой, что был момент, когда вот мы собирали эту свеклу, и потом назад возвращаемся, и кто-то из мужчин говорит, вот, женщины приняли решение сами остаться в ночь перебирать эту свеклу, потому что дни хорошие, потом будет труднее. То есть они сами принимают решение там на действие, никто их не заставляет. То есть ответственность такая своя, самодисциплинированная. Это тоже такой момент интересный. Видно, что люди не за страх, а за совесть. Ну да, и мужики такие, блин, придумали, бабы придумали, теперь придется и нам тоже там всю ночь сидеть, да? Или как, или по-другому все? Нет, они уехали на тракторе, все нормально. Ну, правильно. Че ж там, женщины решили, пускай, хорошо. Значит, выясняется, что испытательный... Вот этот срок, он не просто испытательный, а это на самом деле проявление сущности самого человека, и человек сам решает, способен он ужиться, не способен ужиться, способен проявиться, либо не способен проявиться. А вот тебе известно, каким образом принимается окончательное решение, кто принимает окончательное решение? Глава этой всей организации, либо какой-то малый совет, либо все-все-все приходят, в том числе и грудные дети, чтобы принять это решение о человеке, принимать, не принимать? Община. Целиком на собрании общины. Там, по-моему, дети с 12 лет, начиная, уже могут как бы что-то говорить, вот, и принимать решения по этому поводу тоже. То есть выдвигается кандидатура общинника, но там довольно длительный испытательный срок. Может быть, кого-то могут взять быстрее, если они человека знают. Вот. Ну, бывают люди, 2 года проходят испытательный срок. Ну, в общем, вот так. А бывает, они проходят испытательный срок, потом заезжают, начинают жить, и что-то не складывается, они уезжают. Им почему-то тяжело вот после испытательного срока именно, хотя ничего в их жизни не поменялось, но вот бывают и такие моменты. Ну, на самом деле, психологически все здесь понятно. Человек, когда стремится попасть куда-то, он себя настраивает, мобилизация происходит внутренняя. Когда он достигает какой-то цели, то происходит расслабон. А когда ты расслабился, то начинают вылезать те самые сущностные качества, которые вот в человеке и были заложены. Здесь все очень просто, все понятно. Хорошо, я хочу перейти к следующему этапу нашего эфира и спросить. Представим, что мы решили создать свою общину. Вот неважно, в Подмосковье, в Краснодаре, в Красноярске, на Дальнем Востоке, неважно где. Вот примерно такого же плана, чтобы была у нас безденежная экономика, чтобы у нас люди были счастливы, жили в достатке. И теперь вопрос. Что из того, что существует, однозначно мы берем в создание нашей общины, и что мы бы улучшили, либо какие-то нововведения привнесли? Вот что вот по этому вопросу вы скажете? Я что-нибудь бы улучшил. Ну, или не то, что улучшил, а взял, согласно специфике моей семейной жизни. Вот. Но я не буду об этом говорить сейчас в эфире. Вот. А в целом, я думаю, что они сейчас, новогундеровская община, они двигаются к этому. Просто, видите, они долго шли к тому, что у них есть. И я считаю, они очень сильно шагнули вообще. Но до вот этого цикла они еще не дошли. Ну вот улучшить, наверное, можно было бы образовательный процесс. А чтобы человек учился всю жизнь. То есть просвещение. Вот, чтобы было еще просвещение, причем всех возрастов, чтобы человек постоянно просвещался, получал какие-то знания, методы освоения новых знаний, чтобы он рос умственно, духовно, нравственно. Ну и вот этот еще момент тоже было бы хорошо. И Сталин тоже, по-моему, об этом говорил. Вот этого чуть-чуть там не хватает. Вот немножко выглядит как бы так слегка со стороны, что они вот дорастают, получают знания там механика, как строить дом, как там еще что-то. И потом все, как бы человек просто вот уже трудится, на разных поприщах. Надоело ему в коровнике, он там пошел механизатором. Надоело там, пошел дома строить. Надоело, на садоводство переключился. Какое-то направление научное, да, или разные направления. В общем, такое просвещение вот еще бы добавить, чтобы человек всю жизнь и прям каждый день у него были какие-то новые планы на как бы сдвинуть свои какие-то грани своего образования. Ну, а я бы, в свою очередь, я бы хотел бы более улучшить физическую подготовку общую такую, чтобы люди могли тренироваться, физкультурой заниматься. Может, я что-то не все там видел, потому что я первый раз был все-таки. Вот. Ну, на мой взгляд, в нашей общине хотелось бы больше здоровых людей, занимающихся, тренирующихся, вот, в своем ритме, в своей силе, по возрасту. Вот это мне было бы приятно. Хорошо. Исходя из того, что вы сказали, я так чувствую, что на сегодняшний момент больше идет упор на физический труд, взаимодействие в общине на основе физического труда. Вместе сделали вот это, вместе сделали вот это, вместе сделали вот это. Происходит ускорение процесса, спайка происходит людей между собой, улучшаются взаимоотношения, улучшается понимание друг друга. Но, исходя из того, что сказал ты, Олег, есть пожелание еще какое-то вот добавить духовно-душевного и творческого роста с точки зрения сущностного, личностного тоже. Да? Вот, понятно, что мы в коллективе, понятно, что мы трудимся, понятно, что выполняем то, что нам необходимо для жизни. Но вот хотелось бы еще повышение квалификации не только с точки зрения «я механизатор», «я техник», «я там тот-то строитель», а что-то еще брать, как сказал, из высшего такого направления. Инженерное, может быть, какое-нибудь там эзотерическое, если кому-то нравится, духовное, душевное и так далее. Правильно я тебя понимаю, вот этого не хватило тебе? В том числе. Хотя я в первую очередь говорил про конкретно образовательную среду. Да? То есть, например, если человек никогда не занимался, ну, не знаю, там, физикой, химии, там, чего-то не изучил в жизни. Вот он, ну, там, работал грузчиком, я не знаю, все время, и пришел в общину, и живет, и также там грузит свеклу. Вот. То я считаю, что общинникам нужно его обязательно с головой окунуть в образовательный процесс. Пусть даже сначала в процесс начальной школы, потом в процесс средней школы, потом в процесс высшей математики, там, теории, как бы, там, того всего 50. То есть, чтобы у человека расширялись его горизонты, его мысли, и мозг его был подвижным, живым, постоянно он что-то изучал новое. Вот, вот в этом ключе. А духовное там, кстати говоря, присутствует. Ну, и также они постоянно, общинники об этом говорят. Их песни поются, вот, которые они сами тоже пишут, играют. Поэтому я бы даже сказал, что духовное там присутствует. Поэтому, наверное, я больше говорил именно образование такое светское вполне. Хорошо, хорошо. Но это тогда уже такое дополнение от меня, что помимо так называемого рабочего факультета, рабфак, да, когда происходит дополнение по среднему начальному, среднему и среднему уже там полному циклу программы обучения школы, еще и добавить что-то из институтского, например, образования. А ведь есть люди, которые, ну, может быть, я говорю, вот, хотят заниматься эзотерическими какими-то вопросами, работать с биоэнергетикой, чтобы быть полезным другим людям, там, да, чувствовать что-то и так далее. И вот этот вопрос тоже очень важен, потому что если человек приходит с установками, что я только, ну, как ты сказал, свеклу разгружаю, да, что, наверное, не совсем так выглядит, но так упрощенно, в кавычках, это примем. Если он приходит с установкой, что я всю жизнь свеклу разгружаю и дальше там тем же самым буду заниматься, то есть грубым физическим трудом, то в этом случае может перед ним стать вопрос, а как дальше развиваться? И вот чтобы избежать такой проблемы, то хорошо бы, конечно, как ты правильно сказал, хотя бы дополнять для начала школьное образование, школьную программу, потом дополнить ее каким-то, может быть, там, техническим образованием уже ближе к высшему, высшему образованию, чтобы растить кадры всех уровней жизнедеятельности человека, а не только чтобы вот руками можно было что-то делать. Хотя, на мой взгляд, делать руками на сегодняшний момент человеку очень важно. Хорошо. Итак, если бы мы сейчас решили создавать общину, давайте помечтаем, вот что мы бы начали делать, с чего бы мы начали? Вот такой прям в лоб вопрос для того, чтобы как-то подвести итог нашего сегодняшнего эфира. Ну, в первую очередь, это поиск и притяжение своих. Это вот основа. Вот. Именно когда свои люди по интересам, по духу близкие, с этого все надо начинать, я считаю. Все вопросы остальные будут решаться по мере поступления. Все это будет свое, по-своему, конечно же. Ну и опыт общины новогундеровской, как бы, помощь. Как вдохновляющий аспект, ну и технический. Отчасти я присоединюсь к Василию. Как гласит древняя ведическая мудрость, не покупай дом, покупай соседа. Поэтому здесь, конечно, самое главное, чтобы были свои люди. А с соответствующим коллективом все наладится. И земля найдется, и дома построятся. И смогут трудности всякие, которые обязательно будут, преодолеться. В общем, все получится. Ну что ж, благодарю вам за то, что вы рассказали о том опыте, который приобрели в новогундерской общине, за то, что вы поделились своими представлениями о возможности существования безденежной экономики, привели хорошие примеры, разобрали то, как происходит жизнь такой общине, рассмотрели варианты, а что бы мы начали делать, если бы сами такую общину решили создавать. Я думаю, что у вас в головах уже мысль такая возникла, создавать свою общину. И поэтому, если у вас будут какие-то мысли уже о том, как, да, о том, как ее и где создавать, то вы придете на Народное славянское радио и свой план о создании такой общины, как это все должно происходить, с какими людьми, какие цели вы изложите. А на сим я, разрешите от вашего имени, благодарю всех наших радиослушателей и зрителей за то, что они внимательно нас смотрели и слушали, а также поблагодарю всех тех, кто поддерживает Народное славянское радио как средство массовой информации для народа. И если у вас есть какие-то пожелания, вопросы, темы, пожалуйста, присылайте через форму обратной связи. Будем встречаться с интересными людьми, будем разбирать важные темы для того, чтобы вместе сложить, вместе сделать и жить лучше. На сим я с вами прощаюсь. Всем желаю мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Быть добру. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Наш сайт slavradio.org.